поднял бровь Свят, разглядывая переливающуюся фиолетовым среднюю жемчужину иллюзий. С рыбаком и топором ее вместе с семенем из миграшки вытащили. Охренеть, вот вы конспираторы, ты просто невнимательный, без тени улыбки произнес Влад. Дмитрий Николаевич ее несколько раз использовал. Ну и ладно, махнул рукой Свят. И как из этого маленьких человечков делать? И главное, нахрена, не нужно недооценивать маленьких человечков, рассмеялся я. Они могут следить за кем-то, сканировать местность, отвлекать. Также, если научиться владеть этой магией хорошо, их можно сделать осязаемыми, и они могут драться. С тараканами, иллюзия может быть любого размера, проигнорировал шутку я. Можешь сделать дракона, если навыка и маны хватит. Также с помощью них можно маскироваться или прятаться. Например, убегаешь ты от кого-то по тоннелю в пещере и попадаешь на развилку. Поворачиваешь в один проход и возводишь сзади стену. Преследователь видит только один путь и пробегает мимо тебя. Огонь. А можно в одном городе продать 10 ящиков иллюзорных патронов. В другом на эти бабки купить настоящие. Если хорошо владеешь этой магией, а покупатель о ней ничего не знает, то можно. Но шутки в сторону. Я стал максимально серьезным. Сейчас я вам расскажу, как можно очень эффективно и смертоносно использовать самую простую иллюзию. Только, ребята, осознайте, насколько опасно будет это знание, если попадет не в те руки. После этих слов мои помощники предельно сосредоточились, и я им показал тот незамысловатый на первый взгляд фокус, которым часто пользовался. Обычно мои жучки были почти прозрачными, сейчас же я создавал их яркими и с их помощью стал терзать души мертвых скарабеев. То есть просто проникнуть в мозг, и смерть, а в колено, калека, и никто не узнает, кто это сделал. Свят покачал головой. «Научите меня срочно, и ведь когда-нибудь об этом узнают все», задумчиво проговорил Влад. «А защита от этого есть?» Это был очень правильный вопрос. Собственно, период больших повсеместных войн на моей родной планете закончился, когда люди поняли, что защита – самое главное, и первым делом новых учеников стали учить защищаться от магии контроля, а потом и от остального. Есть, но об этом позже. Давайте, пока я объясню принцип работы с магией иллюзий. А через несколько дней, когда вы научитесь ей нормально пользоваться, пойдем дальше. Спутники с радостью план поддержали, но тут все оказалось не так просто. И если бы не жемчужина иллюзий, может и вовсе урок бы провалился. Да хрень какая-то, бубнил, сидя на земле и обливаясь потом. Свят, теперь все время сосульки эти сраные получаются. Да ты из жемчужины черпай, а не из резервуара, и в обход энергию веди, проворчал я. Трансформировать нейтральную у тебя не получится, пока ты не используешь ее несколько раз и не найдешь, где у нее точка выхода. Да пытаюсь, не чувствую других точек. Да, тут опыт ребятам, скорее, мешал. Они слишком привыкли управлять только стихиями, а у тех точки выхода располагались кучно и немного в другом месте. Смотри, все возможно. Я вытянул руку, и на ней завертелся небольшой смерч, потом он превратился в водяной столб, а в итоге в маленького рыжего человечка. Ну ты фокусник, блин. Свят протянул жемчужину Владу. Давай ты пока, мне надо осмыслить полученную информацию. В итоге в кристалле мы провели целый час, но, к восторгу моих друзей, по маленькой вялой прозрачной мухе они создать все-таки смогли. Нам выпала малая жемчужина Земли, а когда мы вернулись в наш мир, мимо нас как раз пробегал очень удивленный нашим появлением лось. Он заревел и стал разворачиваться, но тут же словил пулю от одного из стоящих вне зоны действия кристаллов гвардейцев. «Все нормально», — крикнул Даня. «Мы и сами видели, что у остальных все хорошо. На том берегу в грузовики закидывали перевезенные с этого туши, а на этом все соседние мелкие кристаллы уже исчезли, наши соратники старались не покладая рук, и в данный момент рядом не было никого из них. Свят, жди Гришу, и дальше работаем парами». «Понял, мы же с Владом нашли кристалл у 9-го уровня и сразу же вошли в него. Какой план?» — крикнул главный гвардеец, отрубая голову спикировавшей на него зубастой саранче. «Ты просто руби и прикрывай меня», — ответил я, рассекая первые позарившиеся на меня насекомые. «А я буду экспериментировать с другими типами магии». «Понял. Сначала я атаковал нескольких монстров уже опробованной комбинацией стихийной магии и магии тени. Эффект оказался не таким значительным, как в битве с медведем. Как ни крути, но, чтобы что-то высасывать, надо, чтобы у донора что-то было. Так что эта штука подходила именно для битв с магами и сильными монстрами. Дальше я попробовал поработать с магией изменений. В целом получалось. Некоторые эксперименты я уже ставил раньше, уединяясь по вечерам. Удлинял себе пальцы и ногти и даже умудрялся при этом глушить боль. Также гнул ложки и потом снова их распрямлял. Сейчас же я старался изменять атакующих меня монстров. Что с ним? Влад ткнул пальцем во внезапно рухнувшую на землю саранчу. Ее голова раздулась, как шар, и перевесила. «Все по плану», — крикнул я, и следующему противнику попробовал уменьшить крылья. Монстры быстро кончились, и мы, забрав осколки и малую жемчужину воды, перешли в следующий кристалл, тоже 9 уровня. Тут нам противостояли земляные големы, достаточно крепкие, но не очень быстрые. На них я стал отрабатывать атаки иллюзиями со стихийным элементом. Получалось не всегда эффективно, но красиво, особенно с огнем. «Это баловство», — прокомментировал Влад, когда объятая пламенем бабочка разнесла башку очередного каменного великана. «Это тренировка», — рассмеялся я и создал земляного кузнечика. Големы тоже закончились, а в следующем кристалле нам попалась достаточно редкая водная локация. Мы оказались на острове, а из окружающего его бескрайнего океана, щелкая клешнями, на нас ползли гигантские крабы. Место подходило идеально, и я попробовал использовать магию призыва. Очень, надо заметить, специфическую штуку. Она изначально была комбинирована и работала только в связке с какой-то из стихий. Воспользовавшись наличием большого количества воды, я сконцентрировался, влил кучу маны и призвал на глубине акулу. В своих мечтах, по факту, долгое время вообще ничего не получалось. Я просто менял структуру воды, то замораживая ее, то загрязняя или кипятя. Но, наконец, маленький окунек таки появился, и его тут же перекусил клешней краб. В итоге за те 10 минут, что потребовались Владу, чтобы зачистить локацию, я более-менее стабильно научился призывать маленьких морских жителей, при этом не особо тратя ману и пользуясь в основном энергией окружающей среды. 9-х кристаллов больше не вижу, оглядываясь, сообщил Влад, когда мы вышли наружу. У тебя как с маной? Да полный почти, пожал плечами главный гвардеец. С такими доспехами и оружием можно вообще магией не пользоваться. Согласен, я кивнул. Давай тогда, пока никто не видит, нарушим мой план и пойдем вон в тот 16-й. Давно пора. В глазах Влада сверкнул азарт, и он быстрым шагом направился к выбранной цели. Азарт быстро сменился разочарованием. Нам противостояли просто здоровенные лохматые гуманоидные твари. Да, зубы, да, когти, да, почти все тело под шерстью покрыто броней. Но мы оба знали этот тип монстров и то, что их шеи и подмышки являются уязвимой зоной, так что снова раскидали их, при этом особо не тратя энергию. «Вижу 22-й и 19-й», — сообщил я, после чего мы с Владом переглянулись и одновременно двинули к кристаллу 22-го уровня. В итоге утренний заход мы закончили через 4 часа, после того как высадились на берег. 46 кристаллов, из которых треть была больше 10-го уровня, а 4 выше 20-го, дали нам 45 малых и одну очень нужную мне среднюю жемчужину воздуха. При этом среднюю достали нифига не мы с Владом, а зачистившие кристалл у 13-го уровня топор с рыбаком. Семян, к сожалению, не выпало, но в целом результатом я все равно был очень доволен. Особенно с учетом того, что сам рушил кристаллы и сумел достать 2 малых жемчужины иллюзий. Они должны были подсобить моим помощникам в их познании новой магии. Гвардейцы, бившие монстров, тоже не оплошали. Сначала я не понял объем проделанной ими работы, но, когда на внедорожнике мы подъезжали к Савино, увидел у ворот огромную кучу туши, честно сказать, офигел. «Шпионы ничего не предпринимают», — сообщила возникшая рядом Акай. «Вместе с остальными лес валит». Из 4 остальных подозреваемых один оказался просто недоверчивым старым воякой. Он сегодня еще раз на все посмотрел при свете дня и тоже проникся. Остались 3. Из пантелеевских деревень люди приехали, 3 часа как, уже строят себе дома вместе со всеми, работают даже те, кто приехал просто посмотреть. Катя им хоть экскурсию провела, мысленно усмехнулся я. Клава провела, коротенькую, а потом вручила топоры и в лес отправила. Лиса довольно взмахнула хвостами и продолжила доклад. Почти все электричество переключено на пилорамы и деревообрабатывающие цеха. Оставили только швейному цеху и еще по мелочи. Я кому-то сейчас нужен, к Маришке зайди подбодрить. Они там с Верой уже вовсю новые кристаллы собирают из тех осколков, что сегодня привезли. А так Катя недалеко от ворот сейчас, у нее поинтересуйся, чтобы вопросов лишних не возникло. Понял. Я вошел в деревню и действительно совсем рядом увидел девушку в обществе полковника Виктора Харитоновича. О, Дмитрий Николаевич. Едва заметив меня, она зашагала навстречу и быстро выдала ту же информацию, что и Акай, а вот потом порадовала новыми данными. Вчера к нам прибыли 6 инженеров. Трое из них примерно знают, как делать тяжелое оружие. Они сейчас в мастерской. Что значит примерно? Удивился я. Это значит, что каждый из них участвовал в разработке или общей схемы, или отдельных узлов того или иного устройства, вместо Кати ответил полковник. Но о подробностях лучше с ними поговорить. И если вы дадите мне 30 минут, я бы с вами сходил. Хорошо, у меня как раз есть одно небольшое дело. Я снова посмотрел на Катю. Еще что-нибудь срочное есть? Нет, ваше благородие, все идет по плану. Тогда, я посмотрел на Виктора Харитоновича, через 30 минут встречаемся в мастерской. Так точно, Дмитрий Николаевич. Я развернулся и, уступая дорогу бегающим с бревнами людям, направился в таверну. О, ваше благородие, а я уже хотела вас искать. Едва я переступил порог, крикнула Клава. Вон садитесь к ребятам, как раз накрываем. Я место уступлю. Свят поднялся с центра скамейки, где я в прошлый раз сидел. «Сиди, я попозже поем». Я махнул помощнику рукой и направился к стойке, за которой что-то делала женщина. В смысле попозже? Она осуждающе посмотрела на меня. «Нельзя обед пропускать. Нам нужен сильный и здоровый барин. У нас тут ухо, котлетки, жареная картошечка. Все как вы любите. Да я через часик». Под взглядом женщины я почему-то почувствовал вину, а еще испытал опасения, что она сейчас схватит ложку и начнет меня кормить супом. «Ты мне лучше что-нибудь для Маришки вкусненькое дай». «Вот Маришка, хитрюга», — засмеялась Клава. «Вот вам с нее надо пример брать. Вы уже четвертый за сегодня, кто для нее зачем-нибудь вкусненьким приходит. У нее так кое-что скоро слипнется. Сейчас я ей котлеток положу. А может, ты сама ей котлеток отнесешь? Нет, мне некогда, а ребенок должен есть и нормальную еду». В итоге из таверны я вышел, нагруженный полноценным обедом на троих. Повезло, что в холодильнике в самом доме нашелся маленький кусочек торта, и его я тоже прихватил. Второй этаж напоминал склад. Ребята уже успели перетащить сюда небольшие мешочки, в которые мы собирали осколки кристаллов. О, дяденька барон пришел. Не вставая с пола, радостно закричала Маришка и указала на 12 уже собранных белых кристаллов, стоящих вдоль стены. «Смотрите, сколько мы уже сделали. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — улыбнулась мне Вера. «Это вы хорошо придумали, каждый кристалл в отдельный мешочек складывать. Так мы за несколько часов все 46 соберем. Умницы мои». Я сел рядом с Маришкой и поставил на пол баул, который дала мне Клава. «А я вам обед принес. О, тортик». Девочка потянула руку к лежащему сверху угощению. Тетя Клава сказала, что сначала котлетки и картошечка. «Я не голодная. Тетя Клава мне жопу надерет, если я тебя не накормлю». Я сделал грустное лицо. «Тебе меня не жалко?» «Ну-у-у», задумалась Маришка. «Одна котлетка, думаю, в меня влезет. И немножко картошки». Подмигнул ей я. «Только совсем чуть-чуть», печально вздохнула девочка. «И вы мне поможете». В общем, Клава все рассчитала верно, и мы втроем, помогая друг другу, полноценно пообедали. И Маришка даже не заметила, как съела полный лоток ухи. Набив пузо действительно вкусной едой, я оставил девчонок и очень быстро побежал в мастерскую. Встречи с инженерами я ждал с большим нетерпением. Как ни крути, а столкновение с большим метателем еще раз показало, что у нас в обороне имеется серьезная уязвимость и ее нужно срочно ликвидировать. А после встречи с ними я собирался запереться в подвале и, наконец, заняться забытым пип-боем. Теперь все необходимое для его апгрейда у меня было. Кто звонил? Дорогой. Екатерина Викторовна Синицына сидела напротив зеркала и расчесывала пышные черные волосы, спадающие ей на плечи. Женщина была на 15 лет моложе своего мужа и, благодаря регулярным поездкам в салоны красоты, выглядела не старше 30. Да Воронцов, граф встал за спиной супруги, положил руки на ее обнаженные плечи и с восхищением окинул взглядом прикрытое только прозрачным белым пеньюаром тело. И чего он опять хотел? Сказал, что сегодня ночью начинает. Что, уже? Взгляд карих глаз графини стал тревожным. Говорит, у него все готово. Ох, не нравится мне эта затея, Дорогой, Екатерина Викторовна коснулась пальцами руки супруга. Может, ну ее, эту дорогу? Про этого Акулова в Усмани уже все судачат. Ну, во-первых, не все, а только работницы маникюрных салонов, рассмеялся граф. И то в основном потому, что он молод и не женат. А, во-вторых, я всего лишь дал разрешение Воронцову отремонтировать дорогу. Тут будут его строители и его войска. Но все равно, дорогой, очень тебя прошу, будь с Акуловым осторожен. Конечно, буду, милая. Граф поцеловал супругу в макушку. Он всегда был осторожен и, если бы не несчастный случай, сейчас считался бы правой рукой императора. Но осторожность никогда не мешала зарабатывать деньги и получать выгоду везде, где это возможно. И в затее Воронцова для себя он видел только плюсы. Глава 3. В мастерской оказалось шумно и многолюдно, поэтому мы втроем переместились в соседний дом, временно переделанный под общагу и в данный момент пустовавший. Благодаря воспоминаниям Дмитрия Акулова, историю Нижегородской империи я более-менее знал, и качественным скачком в ее развитии стала зачистка войсками императора Ижевска с последующим восстановлением в нем работы промышленных предприятий, в частности, завода по производству автоматов Калашникова. Сейчас шла активная зачистка Уфы, но на данный момент именно Ижевск являлся самым крупным восточным городом и промышленным центром. Все это, коротко рассказывая о себе, мне напомнил Петр Андреевич, 50-летний невысокий брюнет с аккуратной черной бородкой. Он же самый опытный из шестерки пришедших с Владом инженеров-техников-оружейников. Ему тоже довелось поработать на одном из крупнейших ижевских предприятий, когда им владел род Грачевых. Но 2 года назад во время больших мятежей этот род был полностью уничтожен. Петр Андреевич отказался работать с новыми хозяевами и, уехав в столицу, занялся изготовлением эксклюзивного огнестрельного оружия ручной работы. Я был знаком с Николаем Васильевичем, заканчивал длинное вступление оружейник, и, когда услышал, что его сын планирует промышленную революцию, подумал, почему бы и не приехать посмотреть, что вы тут затеяли. Промышленную революцию, надо бы Влада как-нибудь отблагодарить. Похоже, он работал с душой и действительно индивидуально подходил к каждому. Вот этот человек, например, за 2 года явно хорошо отдохнул и теперь хочет снова приобщиться к чему-то крупному, при этом его принципы не позволяют работать с теми, с кем его прошлые хозяева воевали. Очень хорошо для меня, очень рад, Петр Андреевич, с вами познакомиться, искренне улыбнулся я, после чего достал из прихваченной папки стопку рисунков, схем и кустарных чертежей, сделанных мной по памяти. Мне нужно примерно вот такое. С удовольствием взгляну. Мужчина разложил листочки на столе. Первые он просмотрел мельком, на последних остановился дольше и несколько раз поднимал на меня удивленный взгляд. Так, он закончил и вернулся к началу. С этими понятно. Просто пушки, только стреляющие не разрывными боеприпасами, а заточенными болванками. Не только заточенными, поправил я и показал на один из чертежей. Вот тут я написал, а блин, наверное, непонятно, простите за почерк. Короче, мне нужно оружие, стреляющие заточенными болванками в монстров, и аналогичное, только значительно большего калибра, чтобы ломать стены. Дмитрий Николаевич, заговорил полковник Виктор Харитонович, если откинуть момент, что их использование и частное изготовление запрещено, то ломать стены проще взрывающимися боеприпасами. Я слышал, что многие роды, на всякий случай, хранят подобные в закромах, хоть, конечно, и не одобряю. Неплохой намек, спасибо, полковник. Но только я не просто так хочу именно эксклюзивный очень большой калибр. Взрывающиеся боеприпасы эффективны только до той поры, пока противник не защитит свои стены черными кристаллами, а своих бойцов не посадит в изолированные от излучения специальные комнатки. Как это в будущем планирую сделать я? Жаль, что пока про это я рассказывать не могу. Просто скажите, в теории, мы сможем все это изготовить? Уточнил я. Конечно, Петр Андреевич пожал плечами. Я сделаю чертежи, после чего мы можем сделать заказ через моих друзей. Завод выберем в зависимости от количества. Все будет быстро и качественно. Хорошо, давайте дальше. С этим тоже понятно. Взял следующую партию рисунков оружейник. Полностью механические баллисты и ловушки. Интересные, кстати, конструкции. Я так понимаю, тут предполагаются еще какие-то мощные усиливающие чары? Да, мастера, способные такие наносить, берут очень дорого. Это не проблема. Хорошо, тогда сделаем, никаких трудностей. Давайте теперь к самому интересному. Петр Андреевич взял два последних чертежа. Это пневматическая пушка и автомат, и тоже с магическим усилением, все верно. Пушка, ладно, я так понимаю, это для защиты деревни от миграшек и монстров класса А и выше. Сделаем. А вот ручное оружие не будет работать, вернее, будет бесполезно для предполагаемого применения. Почему это? Усмехнулся я. Потому что, как вы знаете, пневматика, основанная на давлении газа в баллонах, не всегда стабильно работает рядом с кристаллами, и магия не сможет усилить ее настолько, чтобы был более-менее приличный ударный эффект. К тому же вы вообще хотите сделать автомат, а не винтовку. Это невозможно. Вы ошибаетесь, пожал плечами я. Нет, ваше благородие, я вам точно говорю. Да, Дмитрий Николаевич, снова вступил в разговор полковник. Очень многие роды пытаются изобрести автоматическое оружие для диких земель, неподвластное действию диких кристаллов. Детали держатся в секрете, но я точно знаю, что сейчас все идут по пути уменьшения пневматической составляющей в пользу магической. Ну, так я это и нарисовал, засмеялся я. Да, тут не хватает подробного описания магической части. Ее я беру на себя, вам просто нужно сделать остальное. Осторожно, рядом появилась взволнованная Кай. Не забывай, что они тебя не знают и в их глазах ты пацан. Их лояльность быстро падает. Видимо, они думают, что ты фантазер. Я окинул лица собеседников взглядом. Черт, похоже, лисичка права. Еще раз говорю, Дмитрий Николаевич. Оружейник снова ткнул пальцем в мой корявый чертеж. Тут плохо все. И мощность, и мифический автоматический режим. Блин, дилемма. С одной стороны, я не хотел пока показывать больше, чем нарисовал, ведь этих людей я знаю первый день. С другой, чтобы эффективно делегировать полномочия, мне все равно нужно обрастать приближенными, которые будут знать больше, чем остальные. И по первым показателям эти ребята очень подходят. Ладно, фиг с ними, в конце концов, ничего сверхъестественного и секретного я сейчас показать и не могу. Могу только чуть-чуть их удивить. Хорошо. Я залез в сумку и достал приобретенный на днях самый простой пневматический пистолет. Что эта штука может пробить? Лист бумаги. Хохотнул полковник. Бутылку, добавил оружейник. А вот, я оглянулся в поисках чего-то подходящего и увидел прислоненный к стене кусок металла толщиной 0,5 сантиметра. Это, ваше благородие, поморщился Петр Андреевич, вы плохо понимаете, о чем говорите. Даже если вы усилите пулю магией, она и вмятины не оставит нормальной. А если оставит, я внимательно посмотрел в карие глаза недоверчивого собеседника. Вы поверите, что я смогу сделать и автоматическое оружие. Просто без изготовленного образца я это доказать не смогу. Я тогда и в Бога поверю, усмехнулся оружейник. Он окончательно стал считать тебя балаболом, подсказал Акай. Виктор Харитонович тоже близок. Договорились. Я встал и поставил лист металла у стены, после чего протянул ствол полковнику. Для чистоты эксперимента и исключения вероятности подтасовки стреляйте вы. Матерый вояка удивленно посмотрел на меня, после чего, пожав плечами, взял пистолет. Нет, Виктор Харитонович, покачал я головой, видя, что он вплотную подходит к мишени. Наоборот, отойдите подальше. Монстр не даст вам подойти так близко. Полковник снова глянул на меня, вздохнул, будто говоря: «Дурак, я же хотел тебе помочь». Затем отошел и, практически не целясь, выстрелил. «Профи, точно в центр, это невозможно», — вскрикнул Петр Андреевич. Он вскочил из-за стола и бросился к мишени, после чего поднял лист и посмотрел в аккуратно проделанную в нем дыру. Смотрел несколько секунд, потрогал пальцем, а потом перевел взгляд на бревенчатую стену, в которой тоже зияла хоть и не сквозная, но заметная дыра. «Дайте сюда». Теперь оружейник подскочил к не менее удивленному полковнику и выхватил у него пистолет. Следующие 5 минут мы наблюдали, как он, разобрав оружие, чуть ли не обнюхал его, а потом заново собрал. Теперь я. Мишень снова встала на место, и Петр Андреевич, не отходя далеко, сразу же выстрелил. Рядом с первой появилась вторая дыра. «Это невозможно», — повторил он и выстрелил снова. «Это магия огня, не только, но это секрет рода, господа», — ответил я, сделав акцент на слове «секрет». «Вы меня вынудили показать его вам, но больше о нем пока никто не знает и не должен узнать. Он еще нуждается в доработке. Это прорыв», — взмахнул руками оружейник. И если это будет работать в диких землях, будет работать. Но в данном виде это ничем не отличается от уже существующих разрешенных пневматических винтовок, перебил его я. И в диких землях без режима автоматической стрельбы и быстрой перезарядки это бесполезно. Но, если вы доверитесь мне и сделаете то, что я хочу, мы с вами вместе действительно можем добиться прорыва. Можно? Теперь полковник взял пистолет и гораздо внимательнее осмотрел его. Я не могу понять чары даже примерно, потому что так и задумано, блин. Ведь, кроме реально нужных многократно увеличивающих мощность выстрела чар, я наложил кучу других просто для отвлечения внимания на случай, если ствол попадет в чужие руки. «А оно вам надо?» — усмехнулся я. «Да не особо». Полковник вскинул руку и снова выстрелил в мишень, а потом ткнул пальцем на лежащий поверх других листок. «Мне прямо не терпится посмотреть на то, что выйдет из этого чертежа. Дайте мне связь, и завтра сюда привезут все необходимое для изготовления партии из 20 штук», резко повернулся ко мне Петр Андреевич. «По себестоимости сделают. Рация в усадьбе», серьезно сказал я. «Только хочу еще раз уточнить два момента. Первый. Все, что вы сейчас видели и мы обсуждали, строго между нами. И второй. Масштабными рейдами в дикие земли мы займемся после того, как укрепим оборону здесь, поэтому автоматы идут последними в списке приоритетов. Кстати, количество того, что мне нужно, там указано. Я понимаю, ваше благородие», немного разочарованно протянул Петр Андреевич. «Я сейчас еще разок все внимательно просмотрю и составлю список необходимого». «Договорились». Я пожал обалдевшему мастеру руку и вышел из дома. «Вы маг третьего поколения?» — спросил вышедший следом за мной полковник. «Да», — кивнул я. «Судя по тому, что я увидел, вы третий У». «Третий У?» — я удивленно посмотрел на военного. «Это обозначение иногда используют для потомственных магов, у которых предки были не просто магами, а так скажем, с особенностями. То есть, например, третье поколение в обычном роду и в роду интуитов будет разным. Я, правда, не слышал, чтобы у Акуловых что-то подобное было, но иначе объяснить такие чары в таком возрасте я не могу. А с чего, Виктор Харитонович, вы взяли, что я этот пистолет усилил в одиночку или вообще сам?» Улыбнулся я. «Вы правильно сказали вчера, важно слушать советников. А еще важно окружить себя профессионалами. И я рассчитываю в том числе и на вас». Полковник замер, почесал гладковыбритый подбородок, а потом, сверкнув белыми зубами, протянул мне ладонь. «Я в вашем распоряжении, Дмитрий Николаевич. Разрешите идти?» «Разрешаю». «Молодец», Ака и снова появилась рядом. «Полковник принял твое главенство, а оружейник, мне кажется, готов тебя усыновить. Если сильно не накосячишь, не сдадут и все сделают как надо». «Вот и хорошо». Виктор Харитонович быстрым шагом ушел, а я направился в сторону усадьбы. «Раз уж занялись техническим прогрессом, надо продолжать. До вечернего рейда на кристаллы время еще есть». В небольшом кабинете стоял круглый стол и на нем три компьютера. Руки кудрявого светловолосого сутулившегося молодого парня летали над клавиатурами, при этом он следил за всеми мониторами одновременно. Внезапно зазвонил синий телефон. «Да, мля», раздраженно буркнул парень и запустил ладонь в шерсть лежащего у него на коленях кота. «Что, Тимоха, брать или нет?» Тимоха вместо ответа лишь тихо спросонья мявкнул. «Согласен, синий звонит, значит, придется брать», снова пробормотал парень и поднял трубку. «Слушаю, Анатолий Игоревич, как успехи?» — пробасил знакомый голос. «Игоревич, блин». Звонивший был его старше раза в три и являлся начальником, но все равно эта дурацкая манера косить под аристократов поголовно заразила всех хоть что-то из себя представляющих жителей диких земель. «Все нормально, босс, работаю». «На этой неделе все отметились?» «Стационарники, да». «Из мобильников скоростной и Хариташа пока молчат». «С Хариташей-то понятно все, а скоростной где в последний раз появлялся?» «В районе Вологды». «Ясно». В трубке повисла пауза. «Хорошо, следи за обоими. Если через два дня не объявится, позвони. До Хариташа и на неделю может пропасть», — зло процедил парень. «А потом скажет, что думал, что посылал сигнал». «Не нервничайте, Анатолий Игоревич. Через две недели у него плановый доклад. Я с ним поговорю». «Ага, в который уже раз. Будьте так любезны, босс. Я могу возвращаться к работе?» «Еще одну минуту. Что стационарники говорят?» «Да чтоб тебя». Одна рука парня сжала трубку, а вторая — загривок довольно заурчавшего Тимоши. «Стационарники планируют большой урожай, в том числе и катализаторов. На третьей и четвертой фермах посадили кристаллы воды и земли соответственно. На первую перерабатывающую станцию завербовали двух сильных магов огня. Обещают увеличить выход готовой продукции. По новым разработкам что? Так говорю же, с Хариташей нет связи пока. А он передовик в этом вопросе. Ах да, точно. Да-да, пора с ним поговорить. Голос в трубке вздохнул. Ладно, Анатолий Игоревич, не буду вас больше отвлекать. До свидания, до свидания. Парень кинул трубку на рычаг и в этот раз запустил в шерсть кота обе ладони. Вот скажи мне, Тимоха, нахрена этот старый хмырь звонил? Потешить эго, показать, что он главный. Идиот, блин, я же говорил, как для меня важно не отвлекаться. Эх, Антон Игоревич снова перевел взгляд на мониторы, а через минуту уже забыл о звонке. Да какая империя, о чем вы? Ха-ха, был я в этой Перми. Одни монстры и деревни дикарей вокруг. Колесо даже еще не изобрели. Спасибо за ваш исчерпывающий ответ. Напоминаем, что интервью нам давал один из офицеров «Монолита», крупнейшей официальной сталкерской организации Нижегородской империи. А теперь к новостям спорта. Спонсором выпуска является торговый дом клана Львовых. Итак, третий тур чемпионата империи по футболу закончился сенсационно. Главный фаворит, Нижегородский «Спартак», разгромно проиграл липецкому «Металлургу». Финальный свисток арбитра зафиксировал на табло счет 11-1. Кроме как несанкционированной магией на трибунах это объяснить нельзя. Ведется расследование, и старика Хаттабыча уже ищут. Установленная антенна позволяла ловить радиосигналы, и, ковыряясь в пип-бое, я фоном слушал новости. В этот раз условия для моих инженерных потуг были гораздо более подходящие. Не подвал, а удобный и оборудованный стол в углу Катиного кабинета. Теперь у меня было все для того, чтобы сделать из подобного мне императором наручного прибора, просто показывающего расположение диких кристаллов, по-настоящему полезную штуку. Тиски, паяльник, купленные в Усмане детали от старой техники. И, конечно же, большой запас синей изоленты и средняя жемчужина воздуха. Правда, были сомнения, хватит ли знаний, а точнее, смогу ли я вспомнить, чему меня учили в университете. Но тут внезапно на помощь пришла Акай. Она умела читать в памяти хоть те события, что происходили давно, она извлекала медленно, но по-любому лучше, чем я. Тот же самый чертеж, только шестой лист, попросил я. Сейчас, с минуту лиса рылась в моей памяти. Ага, вот, все правильно ты припаял, теперь красным проводом соединить плату 3 и 4. Ага, так, дальше чару, усиливающую сигнал, на 18-й элемент наложи. Вроде так, даже в северной части империи тепло и нет дождей. У тех ферм, что оборудованы водными кристаллами высокого уровня и на полях с хорошей ирригационной системой, в мае планируется очень хороший урожай. Но вот у других могут возникнуть проблемы. Уже сейчас цены на услуги магов воды взлетели до небес. А с чем вы это связываете, Платон Борисович? Да с раздолбайством. У нас же и снег в декабре всегда неожиданность. И то, что модифицированные растения требуют гораздо больше удобрения и воды тоже, каждый год как в первый раз. Вы прослушали запись интервью Платона Борисовича, главного агронома рода Трубецких. А сейчас музыкальная пауза. Группа «Золотое кольцо» и их новый хит «Битва за Уфу». Заиграла музыка, похожая на боевой марш, а я закрыл пип-бой. Момент истины. Включить. Долгих 5 секунд ничего не происходило, и я уже начал судорожно придумывать, что мне придется заливать службе учета, чтобы получить новое устройство взамен сломанного, как вдруг экран вспыхнул. Ура, работает. И даже меню грузит. Так, а теперь установка нового программного обеспечения. Надеюсь, та программа, что Феникс для меня достал, не пошлет сигнал в имперскую канцелярию и не сообщит им там, что кто-то пытается взломать их оборудование. Следующие 3 часа я продолжал слушать имперские новости, а также с помощью ЭКО адаптировать мои знания по программированию к текущему достаточно примитивному и отсталому коду. «Дмитрий Николаевич, мне компьютер нужен», — раздался снаружи голос Кати. И это значило, что он не просто нужен, а так нужен, что она готова выбить дверь. 10 минут, Катюш. Я глубоко вздохнул и уже в 20-й раз перезапустил пип-бой. «Ну, давай, родной, мне уже пора уходить». Экран лежащего передо мной устройства загорелся, но, как показывала практика, это еще ничего не значило. Итак, меню карта. Есть. Наконец-то. Масштаб изменился и теперь охватывал около 5 километров. И я видел все дикие кристаллы в этой области. Вернее, видел бы, если бы не обилие красных точек, то есть монстров, которых прибор теперь тоже показывал. Более того, теперь я мог настраивать его на силу магического излучения, тем самым выбирая противников того типа, которых хочу увидеть. По крайней мере, в теории. Ну-ка попробуем. Да, количество красных точек уменьшилось. Экран отображал только 6 особо опасных монстров. Уже неплохо. Я могу оставлять эту штуку у дежурного на наблюдательном пункте, и, если придет что-то большое, у нас будет больше времени на подготовку обороны. Но это еще не все, что насчет поиска магов. Я переключил режим. Ни хрена. Странно. А если так? О, одна точка есть. А, это я, похоже. Нифига от меня что, самый большой магический фон, он же настроен на то, что просто емкость резервуара показывать. Странно, у нескольких человек он должен быть больше, чем у меня, или нет? Я еще поковырялся в настройках, и полученные результаты меня очень удивили. Да, прибор ожидаемо стал показывать магов, и это могло помочь мне в быстром анализе врагов, если рядом нет АКИ, а также в поиске потенциальных колдунов. Но странное было не в этом. По всему выходило, что потенциал моего тела являлся самым большим, но ведь это тело молодого пацана Дмитрия Акулова. Свое я потерял в прошлом мире, и прибор не может уловить мои знания, он показывает только то, что есть. Что там совсем недавно говорил полковник, третье поколение У, может, в этом дело, ведь я действительно замечаю очень большой прогресс, гораздо больший, чем ожидал, когда попал в этот мир. Очень любопытно, и интуиция подсказывает, что все не так просто. Дмитрий Николаевич, вы скоро? Блин, хорошо, что у нас с Катей туалеты раздельные. Уже выхожу, крикнул я и, еще раз убедившись, что все нормально, запаял пип-бой. В будущем надо назначить нескольких проверенных ребят и отдать его им, а сегодня для теста в боевых условиях взять с собой. 5 километров, очень большой радиус, можно увидеть и нормальные кристаллы, и интересных монстров. Отличная работа. Петр Алексеевич вышел из-за стола и пожал Константину руку. Когда операции проходят идеально, даже потерю дирижабля уже видишь не в таком страшном свете. Без ребят Ивченко было бы сложнее, констатировал очевидный младший майор. Это понятно. Главный ликвидатор Усмани пожал плечами и вернулся на свое место. Но все равно молодцы. Рады стараться. У вас тут новости есть? Есть, и вроде даже хорошие. Петр Алексеевич невесело улыбнулся. Только, если читать между строк, все выглядит не так радужно. Он достал графинный блюдце с яблоками, после чего наполнил рюмки. Ликвидаторы выпили, и Константин стал ждать, отлично зная, что раз начальник начал мысль, то обязательно ее закончит. Ждать пришлось недолго. Буквально 2 часа назад пришло указание из столицы, хрустнув яблоком, продолжил Петр Алексеевич. Изменены базовые составы бригад ликвидаторов. Теперь их должно быть больше, и вооружение при операциях в диких землях они должны брать более мощное. Это именно нас касается или всех? Всех. Похоже, не только у нас творится что-то нехорошее. Под это дело выделены дополнительные средства и придет небольшое пополнение. Действительно выглядит хорошо, кивнул Константин. Ага, только это говорит о том, что они ждут новых ЧП. Главный ликвидатор снова наполнил рюмки. Пермские княжества? Да не думаю. Петр Алексеевич задумчиво посмотрел на экран монитора. Скорее всего, окрестным бандюкам не нравится, что мы быстро расширяемся. Вот и договорились пакостить. Пользуются тем, суки, что мы не можем проводить масштабные спецоперации против людей в диких землях. Ну ничего, пусть медленно, зато уверенно мы все равно их выдавливаем. Жаль, зачистки Воронежа ждать 4 года. Это до полной зачистки, а помаленьку начнется раньше. Вот взять твоего же Акулова. Главный ликвидатор выпил и, отставив пустую рюмку, повернул монитор. Смотри, Константин взглянул на изображенную на экране схему. О, Савина. Ага, и, когда ты вошел в кабинет, на той стороне реки от верхних бугров было на 3 кристалла больше, а всего с утра они уничтожили уже 60 штук. Вы следите за ними? Рассмеялся младший майор. Да нет, конечно. Ты же знаешь, что система всегда отслеживает и указывает какие-то аномальные изменения, будь то рост или уменьшение. Кстати, Петр Андреевич понизил голос. Удалось что-то для них подобрать? Немного, кивнул Константин. Если дадите завтра выходной, то я прямо с утра лично и отвезу. Заодно и строителей сопровожу, которых им обещал. Даю выходной. Широко улыбнулся главный ликвидатор. И честно скажу, с каждым днем этот парень нравится мне все больше. Звезды усеяли ночное небо, а мы сидели на противоположном от верхних бугров берегу реки и жевали остывшее мясо. Мои спутники были практически опустошены, да и у меня маны оставалось совсем мало, но оно того стоило. «Последний заход и домой», — констатировал я. «Сколько там у нас жемчужин?» 39, — ответил Влад. «Сейчас Гриша сороковую принесет. Не надо забывать, что одна из 39 средняя», — широко улыбнулся рыбак. «При этом она водная, что очень полезно для поливки. А еще не надо забывать, кто ее достал. С тобой забудешь», — ткнул его локтем в бок Свят. «Да, жемчужину снова добыли топор и рыбак. С учетом игры в покер, я начинал думать, что у бородача реально прокачано везение, и ребята тоже молодцы». Я кивнул на занятых бурной деятельностью у лодок гвардейцев. «Всех монстров в округе перебили, да все молодцы». Свят встал, довольно потянулся, а потом широко зевнул. «И дома вроде успевают достроить, а завтра я нашел». Громкий крик прервал размышления помощника. Мы вскочили и уставились на появившегося из пустоты Гришу. «Я нашел», снова закричал он. И еще до того, как я спросил, о чем он говорит, седой здоровяк раскрыл широкую ладонь. На ней лежало семя кристалла. Глава 4. Несмотря на то, что все были предельно вымотаны, сон пришлось отложить, и мы расселись вокруг стола в большом зале усадьбы. «Надо сажать водяной кристалл», — твердо произнес только что вернувшийся в Савино Васильевич. «Да, завтра днем привезут и, может, даже соберут водонапорную башню. Но вы смотрите, с какой скоростью прибывает народ. Без стабильного водопровода будет беда. Опять же, теплицы и поля, и животных надо водой обеспечить», — добавила Катя. «Свят», — я повернулся к помощнику. «Воздержусь, так как большой разницы не вижу», — пожал плечами тот. «Тут есть более компетентные в этом вопросе люди». «Мила, нужно ставить земляной», — уверенно заявила девушка. «Люди могут и из ведра помыться. Фермы у нас пока еще очень маленькие и не автоматизированные, а без земляного мы не сможем эффективно выращивать те растения, для которых не подходит наша почва, и не сможем делать те зелья, что я хочу», — уточнил я. «Сможем, но в меньшем количестве, и придется докупать то, что растет только на севере и юге, а караванщики дерут дорого, да и не хватит на всех желающих, если речь идет о больших масштабах и малом сроке».